Переключаю внимание на группу магов, которые серьезно сопротивляются моим енотам, и, вытащив склянку с туманным зельем, швыряю ее к магам под ноги. Они теряют быстро ориентацию в тумане, а вот, мои пушистые воины, с кинжалами мчатся в туман со всех сторон. Хрясь, хрясь, слышу я звуки ударов кинжалами, наблюдая за падением магов одного за другим, вытираю пот со лба и вскидываю арбалет, навожу его на башню справа от нас, где замечаю скрытого стрелка, выжидая момент, нажимаю на спусковой крючок, болт стремительно летит и попадает прямо в глаз противнику. А-а-а, визжит стрелок, исчезая из окна башни. Сразу мысленно прошу Рика добить его, а сам спешу на помощь графу Эйдину, который один бьется против трех врагов. Начинаю на бегу ослаблять защиту одного из них. Он так зациклен на Эйдине, что не замечает опасности. Быстро просаживая защиту, запускаю ему болт в ухо. Подскочив поближе, пинаю по ноге сзади второго противника. Он отклоняется назад, а Эйдин не упускает шанса. Он вскрывает ему горло лезвием, а оставшийся в живых враг пытается отступить, но я мысленно отдаю приказ енотам. Пять зверьков мгновенно налетают на него сзади с кинжалами. «Ня-ня!» — визжат еноты, нанося ему удары двумя лапками и не оставляя на нем живого места. Смотря на это, Эйдин, отдышавшись, обращается ко мне. «Спасибо, барон Кракен. То, что я увидел сегодня от ваших енотов, превосходит все ожидания. С такими бойцами, как они, мы точно не пропадем». «Ага», — говорю ему, мрачно осматривая окружение. «В чем дело?» — спрашивает граф. «Замок мы уже почти взяли. Смотрите, мои люди заканчивают с последними противниками», — он кивает в указанную сторону. «По моим подсчетам, 39 моих енотов ранены», — отвечаю, копаясь в хранилище кольца. «Ух, и у меня тоже есть раненые», — вздыхает Эйдин. «И даже погибшие, черт возьми, все оказалось не так ужасно, как предполагал мой капитан в начале, и я не потерял половину воинов, но победа действительно далась нам слишком тяжело. Эти маги устроили против нас настоящий ад. Ладно, я поеду домой, граф», — произношу резко, протягивая ему руку. «Поздравляю вас с завоеванием замка. С оставшимися вы уже сами разберетесь. У меня просто оказалось недостаточно лечебных зелий с собой, мне нужно срочно уехать. Так что, до встречи, увидимся позже». «Да, барон, до встречи и еще раз спасибо». Он пожимает мне руку. Я тут же бегу к своим енотам, слушая в голове голос Кракена. Он перечисляет мне все возможные ранения пушистиков. Черт, эти еноты еще не полностью стали частью стаи, и мне не удастся их вылечить при помощи Кракена. Нужно больше лечебных зелий, и, по всей видимости, это обойдется мне в 1000 золотых, если переводить в монеты. Но это ничего. Главное, спасти моих волосатиков. Думая об этом, спешно начинаю поднимать раненых щупальцами и тащить их к повозке. По пути даю указание остальным оттащить раненых товарищей в повозку. Проделывая это быстро, зубами открываю одно из зелий и выливаю его на кровоточащую лапу одного из пушистиков. Тот жмурится от боли и потом делает вид, что умирает. «Так, не прикидываемся, дружок», — говорю ему. «Лапа на месте, зелье все залечит. И когда пойдешь на поправку, с меня мешок мандаринов». Услышав это, пушистик резко открывает глаза и улыбается. «Но только не привыкайте попадать под атаки, ради угощений», — говорю вслух, чтобы все услышали, иначе все может сложиться совсем плохо. Сказав это, укладываю раненых в повозку. Дождавшись остальных, прошу здоровых пушистиков начать обрабатывать им раны доступными сейчас средствами. Часть моей гвардии садится в мою повозку, чтобы выполнить указания, а остальные отправляются собирать шатер и укладывать все на телеги. Ничего страшного, они догонят нас позже. Сейчас главное, как можно скорее доставить раненых в замок. Думая об этом, дергаю за поводья и срываюсь с места. Глава 5. Наблюдая за тренировками енотов и гвардейцев во дворе, я внимательно слушаю Алисию, которая рассказывает о наших недавно пострадавших пушистиках. «В общем, у троих лишь царапины», — делится она со мной. «Честно говоря, я очень за них переживала, особенно за тех, кто серьезно пострадал. Здорово, что они все остальные в порядке», — отвечаю ей, не отрывая своего взгляда от Квазика, который что-то делает у баллисты. «Но на полное восстановление ушло почти 5 дней. Это довольно долго. Именно поэтому ты так усердно занялся обучением остальных?» — спрашивает Алисия. «Да, не хочу больше видеть, как они страдают от атак. Теперь каждую ночь вкладываю в их подготовку все больше усилий», — И даже Элька подключилась к тренировкам не просто так. «Думаю, это принесет свои плоды», — улыбается Алисия. Положив свою руку ей на плечо, я указываю в сторону гнома, который спешит к нам, с каким-то странным выражением на лице. «Как ты думаешь, что он задумал? Давно его не видел в таком состоянии», — обращаюсь к ней. «Не знаю, но думаю, что сейчас узнаем», — отвечает она, пожимая плечами. В этот момент Багги подбегает к нам, шумно дыша, и просит: «Джон, одолжи мне денег до жалования, я потом верну». Он начинает прыгать на месте, сложив ладони вместе. «Видел у оружейника в городе отличную секиру, и не могу о ней забыть». «Зачем тебе секира, Багги? У тебя же есть отличный боевой топор. И когда ты успел потратить все свое жалование?» Усмехаюсь над ним. «Очень просто», — смущенно признается гном. «В таверне ко мне подсела девушка, и я потратил все монеты на нее за вечер. Ну дай мне 40 золотых, Джон. Та секира точно стоит того». «Ладно, достаю кошель. Но лучше бы ты тренировался стрелять из баллисты, вместе с квазиком». «Так я уже умею», — возражает он с важным видом, пока я отсчитываю ему монеты. «К тому же, я так часто в городе торчу по твоему приказу. Вот, держи», — говорю, протягивая ему монеты. «Покажи мне потом свою секиру. Хочу посмотреть, раз ты так ее хвалишь». «Обязательно, Джон. Спасибо», — радостно взвизгивает Багги и поворачивается к выходу. «Все точно верну», — кричит он напоследок и мчится к конюшне. Следя за ним взглядом, замечаю, как во двор гвардейцы впускают гонца с пером на колпаке и гербом графа Идина на плаще. Интересно, что привело его сюда? Неужели что-то случилось? Думаю про себя и направляюсь навстречу к новоприбывшему. «Какие новости от графа?» — спрашиваю его на ходу. «Приветствую вас, барон Кракен», — произнес гонец, спрыгивая с лошади. «Мой господин был настолько впечатлен вашими енотами в битве, что теперь желает приобрести обученный отряд за 5000 золотых. Выслушав его, не могу сдержать улыбку от такой просьбы, ведь пушистики никогда не станут работать на чужака, особенно вдали от своей стаи. Даже если бы я согласился, они бы сбежали в лес и устроили там свое маленькое царство. «Извините, но еноты не продаются», — отвечаю вслух. «Они не могут подчиняться другим». «Очень жаль», — сразу понурил голову гонец. «А ведь мой господин загорелся этой идеей еще 4 дня назад. Придется теперь огорчить его». «Да ладно вам», — махнул я рукой. «У Эйдина и так достаточно воинов. Не думаю, что ему так необходимы мои еноты. Вы лучше расскажите мне, как графу удалось обустроиться на новом месте. Надеюсь, никаких проблем не возникло». «Проблемы есть, но не у нас, а у противников», — улыбнулся гонец. «Воинам графа уже удалось захватить несколько вражеских деревень и даже 2 форта. Я подумал, что это здорово, если Эйдин проявляет инициативу. Отличный знак для будущего сотрудничества. Передайте вашему господину, что я рад слышать о его успехах. Желаю ему удачи в дальнейших начинаниях», — говорю следом гонцу. Он, кивнув, взбирается в седло и отправляется в обратный путь. Проводив его взглядом, мысленно призываю к себе гвардию енотов. Они оставляют свои тренировки и с оружием шустро подбегают ко мне. «Значит так, пушистики, пора приниматься за дело», — обращаюсь к ним. «Ковальский, сходи к Савелию в лабораторию и возьми список всего необходимого для пополнения запасов. Остальные, отправляйтесь к границе с Орданом. Наблюдайте и патрулируйте там очень тщательно». Рика восторженно пискнул и повел пушистых бойцов к конюшне. Мариус быстро седлает им коней для поездки. Он привык к регулярным походам енотов и знает, что от него требуется. Приятно видеть радостных енотов, только что получивших свои задачи. «Ну, а я зову Алисию за собой в замок для совместного перекуса. Подходя ко мне, она берет меня под руку и с задумчивым видом следует рядом. О чем ты опять размышляешь?» — спрашиваю у нее на ходу. «Думаю о том, когда начнется заварушка», — ответила она спокойно. «Все похоже на затишье перед бурей». «Ничего плохого в этом затишье нет», — подмигиваю Алисе, поднимаясь по ступеням крыльца. «Мы используем это время для подготовки. Наши казармы каждый день пополняются новыми воинами. Багги не просто так шастает по городу, хоть он иногда и засиживается в тавернах, но сегодня утром привел новый отряд умелых наемников. А чего это их так прорвало?» — удивилась Алисия. «Ведь раньше каждый воин был на счету из-за осады Мальзаира и многочисленных предателей в регионе. Я понимаю, что после смены власти большой наплыв беженцев привел к нам мечников и других бойцов. Но почему к нам в замок они приходят такими большими толпами? Это что, Багги объявление повсюду развесил, придерживая двери, пропуская ее в гостиную? Я отвечаю безмятежно. После моих покупок у того важного торговца, слухи быстро разошлись о том, что дела у меня идут неплохо. Да еще Альфред, от моего лица, производит частые закупки продовольствия в Мальзаире. Теперь мы можем хоть годами сидеть в осажденном замке и не волноваться о голоде. Местные жители и новоприбывшие это знают, поэтому и идут к нам. Ну да, теперь я понимаю, она кивнула мне. В такие неспокойные времена многим хочется обеспечить для себя хорошее местечко. И раз они видят, что у тебя есть средства для их жалования, и запасов в замке хватает, то слетаются сюда, как пчелы на мед. Вот именно, об этом и речь, отвечаю, и веду ее по коридору в обеденный зал. Однако, войдя в зал, мы оба слегка удивлены увиденным. Окна были плотно зашторены, на столе горели свечи, а в вазах красовались цветы. Норман, кричу повару на кухню, зачем ты свечи переводишь, когда на улице светло? Он поспешно выскочил из смежного помещения и, улыбнувшись нам, отчеканил. Господин, это ведь романтический обед. Вот и создал подобающую атмосферу. Мы с Алисией переглянулись, и заметив на ее лице следы смущения, я задаю еще один вопрос Норману. А с чего ты взял, что обед должен быть романтическим? Я же просил просто организовать нам быстрый перекус. У нас сейчас дел не в проворот. Так мне Савелий сказал, откашлялся повар, он утверждал, что это ваши указания. Вот как, дед решил поиграть в сводника, как он только успевает, и в лаборатории разработками занимается, и в чужие отношения свой длинный нос сует, хитрый какой. Ладно, Норман, оставь свечи, и неси нам еду, прошу повара. Слушаюсь, кивает повар, и скрывается в кухне. Джон, а может не стоит всю эту обстановку с романтикой, выдавила из себя Алисия, теребя рукава. Наверное, Савелий просто переработался, вот и сбрендил. Да, брось, почему бы и нет. Улыбаюсь ей и отодвигаю стул. Она замешкалась, но все же присела на стул, убрав локон волос за ухо. Норман поспешно расставил перед нами блюда из утки и различные фруктовые десерты. Даже открыл одно из самых лучших вин. Что ж, Алисия, усевшись рядом, обращаюсь к ней. Расскажи мне что-нибудь о себе, раз такое дело. Давай узнаем друг друга получше. А чего это я? Ее лицо приобрело хитрое выражение. Лучше ты расскажи, и что именно тебя интересует. Прищурившись, поглядываю на нее. Ничего серьезного, Алисия взяла вилку. Знаю, что есть вещи, о которых ты пока не расскажешь. Ты всегда такой загадочный. Но может быть, поделишься своими увлечениями? Ха-ха. Не сдерживаясь, я рассмеялся над ее словами. Разве ты не знаешь моих нынешних увлечений? Войны, трофеи и снова войны. Ой, Джон. Алисия проглотила кусок и продолжила. Это понятно, а в прошлом, отпив вина и аккуратно разрезав мясо, отвечаю. Раньше я помогал людям защищаться от тварей из изнанки и боролся с врагами, стремящимися отнять то, что было добыто мной. А во, как познавательно, с иронией произнесла Алисия. А я вышивала крестиком, играла в шахматы и делала деревянных кукол, наполняя их темной магией. Звучит любопытно, подмечаю ей, отодвигая тарелку в сторону. И что делали твои куклы после того, как ты наполняла их энергией? Снова пытаешься все свести к нынешним целям, усмехнулась она. Не удастся создать из них воинов. Это было скорее забавой, чтобы скоротать время. Жаль, вздыхаю протяжно. Было бы здорово иметь собственную армию. Я уверен, что ты справишься хотя бы с одной куклой, а я помогу тебе с энергией. Нет, Алисия покачала головой, продолжая жевать. Это слишком сложный и трудоемкий процесс. Польза от таких кукол сомнительна. Иначе некроманты давно уже создали бы армию. С этим сложно не согласиться, признал я. Тем не менее, поддерживаю твои увлечения, особенно связанные с темной магией. Если нужны материалы или что-то еще, просто скажи. Чем больше практики, тем больше новых идей может возникнуть. Хорошо, я подумаю над новыми экспериментами, она задумчиво кивнула. Мы продолжали беседовать, и время пролетело незаметно. Хотя мне еще предстояло проверить меткость своих гвардейцев и обсудить с Альфредом расходы на строительство дополнительной казармы. Но как только я вспомнил о дворецком, он вошел в обеденный зал. Сначала невозмутимо осмотрел свечи, а затем заметил, лучше не переводить свечи днем. Ничего страшного, Альфред, иногда можно потратиться. К тому же, у нас достаточно денег, отвечаю ему. А ты, так понимаю, пришел обсудить строительство казармы, думаю, это может подождать», — улыбнулся он и протянул мне письмо. «Это пришло из палаты общин. Альфред уже привык к тому, что после таких писем у меня появляются неожиданные дела». Взяв письмо, я аккуратно вскрыл печать и с нетерпением начал просматривать строки. Флавий, известный своим бугристым почерком, сообщал, что совет лордов официально объявил нас мятежниками. Он также пытался воздействовать на торговцев из других королевств, чтобы те прекратили поставлять нам вооружение и продовольствие. Однако его попытки оказались тщетными, поскольку торговцы, ценящие прибыль выше всего, оставались под защитой своих правителей. В отчаянии совет решил обратиться за помощью к орданцам, чтобы окончательно разделаться с нами. Бургомистр добавил, что орданцы выдвинули жесткие требования. Они дали нам всего сутки на передачу контроля над регионом, в противном случае угрожали нас уничтожить. Хе-хе, будто раньше они не пытались нас атаковать, мелькнуло у меня в мыслях. Зачем все эти угрозы, если их предыдущие наступления закончились неудачей? Раздумывая над этим, я поделился новостями с Алисией. «Ну, что я могу сказать?» — произнесла она, отпив глоток вина и театрально закатив глаза. «Видимо, начинается то самое веселье, как ты любишь выражаться. Скорее всего, орданцы начнут наступление на Мальзаир со стороны порта, пытаясь перекрыть торговлю. Вероятно, они организуют что-то вроде блокады и используют горгулий для разгрома в порту. Так что, Джон, нам нужно отправить разведчиков, чтобы узнать, что именно и в каком объеме они готовят нам в качестве подарка. Надо же, ты стала мыслить так же, как я», — улыбаюсь ей. «Да, мы обязательно выведаем все об этом и подготовимся к встрече», — и мое лицо приобрело коварное выражение. День спустя, стоя на палубе корабля и наблюдая за размещением воинов на двух своих кораблях, я уловил приятный порыв ветра. Сегодня он был на нашей стороне, обещая наполнить паруса и ускорить наше движение. Но от мыслей, касаемых сегодняшних событий, меня отвлекли напарники, чьи взгляды были полны тревоги. «Смотри, Джон», — Квазик указал вдаль, где небо затягивалось темными тучами. «Похоже, горгульи скоро атакуют Мальзаир. И не только горгульи, добавляю я, но и птероксы еще зомби скинут. Пока ничего не вижу толком. Ты же не делился всей информацией от разведки». «Действительно, но особо там говорить не о чем. Видишь, вон справа 5 кораблей с одинаковыми парусами?» Я указал ему направление. «Это галахады, аристократы-некроманты. Они сопровождают нового наместника в Мальзаир. На остальных кораблях – воины под командованием капитанов. Пусть попробуют захватить регион», – фыркнул Квазик. «Мы, первым делом, отправим наместника к праотцам. Все будет зависеть от обстоятельств, но мы можем начать с них», – спокойно отвечаю, давая знак воинам поторапливаться. Продолжая разговор с Квазиком, я жду, пока отшвартуются наши корабли. Паруса напряглись под силой ветра, и суда быстро трогаются с места, разрезая водную гладь своими килями. Довольствуясь нарастающим азартом от скорого столкновения, слышу возле себя голос Багги. «Джон, ты так занят был все это время, что даже не посмотрел на мою новую секиру», — возмущенно заметил он, прыгая вокруг меня, как енот. Обернувшись к нему, беру молча в руки оружие и, осмотрев его, возвращаю обратно. «Багги, эта секира не стоит тех денег, которые ты за нее заплатил», — откровенно говорю ему. «Почему ты так считаешь?» Его веселье мгновенно исчезает. «Потому что секира плохо сбалансирована, а материал оставляет желать лучшего. Она быстро выйдет из строя», — объясняю гному. «Лучше верни ее обратно и потребуй возврат денег. Тебя обманули. Ты же гном, должен был это заметить. Как он посмел?» — взрывается Багги. «Я его прикончу», — грозно топает он ногой. «Спокойнее», — уговариваю его. «Просто верни товар, а если оружейник откажется, тогда можешь влепить ему по морде. Я с ним разберусь, как только вернемся», — решительно заявляет Багги, закатывая рукава и мрачно глядя в сторону Мальзаира. Усмехаясь над ним и не понимая, как его могли так легко обмануть, вижу, как мы стремительно несемся, подходя все ближе к вражеским кораблям. До столкновения остается совсем немного. Наш корабль подходит к ним сбоку, и я отдаю команду на подготовку к обстрелу. После команды подхожу к борту, размышляя о том, что противникам своей численностью нас точно не запугать, и я смогу потопить их в два счета. Подождав еще немного и услышав вражеские голоса о начале абордажа, машу рукой, подавая знак к атаке. Мои гвардейцы начинают выпускать болты и стрелы, а Алисия и Квазик атакуют ближайший корабль. Пришло время и мне вступить в бой. Орданские крюки с лязгом цепляются за наш борт. Цепляюсь на один из них и ползу вперед. Алисия успешно мешает противникам поразить меня. Продолжаю движение и опускаю щупальца под воду. С ухмылкой вбиваю их в корпус корабля. Бррррр, усиливаю давление щупальцами, пробивая корпус. Вода быстро начинает заполнять трюмы орданцев, и они осознают серьезность положения. «Почему мы тонем?» Доносится до меня испуганный голос орданца. «Что за чертовщина? Как они так быстро пробили наш корабль?» Паникуют остальные враги. «Спускайте шлюпки!» — кричит некромант-аристократ. Услышав это, мгновенно переползаю обратно на свой корабль и кричу Алисе: «Сбей шлюпки! Пусть тонут!» Она кивает и направляет руки к шлюпкам. Из ее ладони вылетают темные диски, рассекающие все на своем пути и несущие холод душ мертвых. Диски с разрушительной силой врезаются в шлюпки, превращая их в обломки. Наблюдая за этой сценой и прислушавшись к воплям тонущих, с ехидной улыбкой обращаюсь к своим мечникам. «Чего стоим? Кого ждем? Лучники вас прикроют, а вы бросайте абордажные крюки на борт корабля, слева от нас», — говорю им. Мечники, словно уже не раз сталкивались с подобными передрягами, быстро исполняют мои указания и вступают в схватку с противниками. Стрелы гвардейцев свистят над их головами, ослабляя защиту орданцев. «Отлично, теперь пора приступить, Айка». Оглядываюсь в поисках ее, но нигде не вижу. Впрочем, неудивительно. Секундой позже замечаю ее на вражеском судне. Она уже перебралась туда и теперь, словно дикая кошка, прыгает по реям, уверенно уклоняясь от атак и убивая всех ядовитыми дротиками. Уверен, что она одна справится со всеми, если эти дураки не начнут лезть за ней на мачты. Но вряд ли она позволит близко им подойти. Одобряя тактику Айка, я тоже направляюсь к одной из мачт и быстро начинаю взбираться на вершину. Несмотря на усиливающийся ветер наверху, крепко держусь за канаты и продолжаю подъем. Достигнув вершины, едва слышу себя из-за завываний ветра. Покачиваясь на мачте, привязываю канат к краю последней реи, хорошо его закрепляя. Затем крепко хватаюсь за него и прыгаю прямо на приближающийся корабль противников. Меня почти не замечают, потому что только самоубийца мог бы совершить такой прыжок. Но я цепко хватаюсь щупальцами за борт, смягчая ими удар. Под топот приближающихся ко мне орданцев пробиваю корпус корабля. Брум-брум. Он трещит под моими щупальцами, и вода шумно устремляется внутрь. ПЛЛПФФ, ПЛЛПФФ. Довольный нанесенными повреждениями, показываю неприличный жест склонившимся надо мной врагам и, оттолкнувшись ногами от корпуса, взбираюсь обратно на мачту. Это довольно сложно сделать из-за ветра. Честно говоря, даже не понимаю, как Ика на такой высоте удержалась. Но зная ее превосходную координацию и скорость реакции, надеюсь, что для нее это не проблема. Раскачиваясь, прыгаю обратно на палубу своего корабля и сразу вижу Багги, который секирой рубит врагов на посудине, находящейся прямо у нас по курсу. Вот же, чокнутый гном, тоже перебрался туда один, без подмоги, хотя лучники старались его прикрыть. Но он так зол на оружейника, обманувшего его, что теперь, видимо, выпускает пар. «Эй, Багги!» — кричу ему. «Не хочешь, вместе со мной, на вражеские корабли попрыгать с высоты? Я тут слегка занят», — кричит он в ответ, всаживая секиру в голову орданца. «И я категорически отказываюсь от таких прыжков. Тогда убирайся оттуда», — говорю ему, закидывая крюк на судно. «Быстрее!» Однако гному некогда. Он окружен врагами, которые мечами замахиваются со всех сторон. Я поспешно начинаю передвигаться к нему по канату, прицеливаясь из арбалета в одного из орданцев. Вжих! Болт попадает ему прямо под ухо, и Багги, заметив это краем глаза, толкает раненого за борт. Не спуская глаз с Багги, цепляюсь щупальцами за борт судна и рубаю головы оставшимся врагам. «Зачем ты помогаешь?» — ворчит на меня гном, выжимая кровь из бороды. «А ты что, глухой? Говорил же тебе, ползи обратно, я собираюсь топить судно». Он всплескивает руками и, засунув секиру за пояс, нехотя хватается за канат. Я еще отстреливаюсь от оставшихся врагов несколько минут, давая Багги возможность уйти подальше. И вдруг замечаю, как один длинноволосый орданец наводит на меня артефакт. Ну что ж, пусть попробует попасть. Резко отталкиваюсь и прыгаю за борт. Ухватившись за канат, вижу, как луч артефакта пролетает прямо надо мной. А я, с радостным видом, Быстро вспарываю корпус судна. Хрясь. Материал трещит под напором моих щупалец. Повредив корпус, быстро следую за гномом. Подтолкнув его на палубу, тоже запрыгиваю туда, перерубив канат. Сволочи. Орут нам с тонущего корабля. Вы все равно все сдохнете. Сгниете до единого. Ой, как страшно, улыбаюсь им в ответ. Но вы-то умрете раньше. Наблюдая за тем, как враги в панике мечутся по палубе, уходя под воду, спрашиваю у Багги, зачем ты с секирой сражаешься, ведь тебе же ее потом возвращать, да мне все равно, проводит он рукой по носу, могу ее затупить или сломать, но все равно вытрясу монеты за обман из этого проклятого оружейника, ну, как знаешь, пожимаю плечами, какой корабль выберем дальше, интересуется гном, сколько их осталось, быстро осматриваю округу, о, всего 11, да уже без разницы, на какой, все равно потопим все. Вы только отстреливайтесь получше, и во время абордажа никого не подпускайте. Так что, возьми арбалет, Багги, и не мешай мне. Хорошо, только не забудь позвать Айка обратно. Указывает он рукой на девушку, которая уже уничтожила почти всех воинов на корабле. В последнюю очередь это сделаю, широко улыбаюсь. Пусть развлекается, у нее отлично это получается. Затем прошу капитана повернуть правее, и идти прямиком на укрепленный корабль противников. При этом не забываю следить за своим вторым судном, где мечники уже активно участвуют в абордаже, а лязг мечей звонко раздается в воздухе. Понимая, что серьезных потерь нет, готовлюсь к новому нападению. Нос моего корабля приближается все ближе к вражескому. Раскручивая канат, забрасываю крюк на его борт. Поспешно цепляюсь за него и, под градом стрел и копий, без остановки, переползаю на палубу к орданцам. Моя артефактная защита, при этом, изнашивается до предела, но так даже интереснее. Вскочив на ноги, хватаю первого попавшегося воина и ударяю его своим лбом по голове. Ау, вырывается из его рта, и он падает без чувств. Для верности вонзаю ему клинок в глотку и бегу дальше, ломая стрелы щупальцами и нанося удар кулаком следующему рыжебородому воину. Его нос тут же ломается под моими пальцами, и кровь заливает доски. Пока он вопит от боли, хладнокровно сворачиваю ему шею и прыгаю в трюм. Идиоты следуют за мной, что является фатальной ошибкой с их стороны. Если бы они обстреливали меня сверху, может быть, удача была бы на их стороне, но сейчас легче будет мне. Первым делом прокалываю насквозь заполненные провизией мешки и продолжаю с усилием выжигать доски, пронзая дно, одновременно отбиваясь щупальцами от врагов сзади, делаю пробоину все шире. Вода всего за доли секунды доходит мне почти до колен. Значит, пора убираться отсюда. Разворачиваюсь и цепляюсь щупальцами за палубу. Выныривая из трюма, толкаю вниз оставшихся там противников. Захлебываясь, они орут мне вслед самые смачные проклятия. Как забавно. Не обращая внимания на тонущих врагов, я устремляюсь прочь с уже накренившегося корабля. Им сейчас вовсе не до меня. С воплями они катятся по наклону в морскую пучину. Едва удерживаясь щупальцами, цепляюсь за канат и возвращаюсь на свое судно. Корабль со скрежетом тонет, а я понимаю, что этот день просто чертовски хорош. Наши дела с успехом продвигаются. Еще немного, и все оставшиеся суда отправятся в морскую бездну. Орданцы скоро поймут, что ставить нам ультиматум было большой ошибкой. Они думали, что мы будем трястись от страха, а кто трясется сейчас? Вокруг слышны лишь их крики, полные боли и ужаса. Да уж, в жизни порой много юмора и иронии. Хе-хе, а азарт во мне уже никто не остановит. Глава 6. Глядя на корабль, медленно идущий ко дну, я вытираю вражескую кровь со лба и обращаюсь к капитану. Поворачивай скорее к Мальзаиру. Сделаем, господин, кивает он, и начинает командовать матросами. Часть парусов быстро убирают для удачного разворота по ветру, и взгляд мой падает на город на берегу, где маги уже столкнулись с горгульями, а стражники отчаянно сражаются с зомби. «Ну что, Джон, готов к битве в Мальзаире?» – спрашивает Алисия, которая рядом вытряхивает из своих волос остатки человеческой плоти. «А когда это я не был готов?» – отвечаю ей с улыбкой. «Энергия у меня накопилась, так что с удовольствием ее выпущу. Надеюсь, орданцы оценят наш сюрприз. О чем ты?» – интересуется она, проводя пальцем по виску. «Увидишь все сама», – отвечаю радостно, опершись рукой о борт. При этом, краем глаза, слежу за тем, чтобы мое второе судно слишком не отставало от нас. В городе все силы пригодятся. И чем скорее мы прибудем, тем лучше. Но все идет, как надо. Судно рассекало волны неподалеку от нас, и оттуда доносились бравые крики моих воинов. Это, пожалуй, хороший знак, однако уточнить не помешает. Эй, Квазик, никто из наших не погиб? Жестом подзываю к себе напарника. Нет, мотает он головой, делая глоток воды из фляжки. Двое легко ранены, а еще один получил серьезные ранения, но жить будет. Им уже оказали помощь. Это в рукопашной схватке они так пострадали, уточняю у него. Да, когда пошли на абордаж, там была серьезная драка, но наши раскидали всех, гордо сообщает Квазик. Отлично, я удивился бы, если бы они не смогли уклониться от дальних атак. Мне очень важна реакция, ведь гвардейцы и мечники уже опытные. Значит, и спрос с них больше, объясняю напарнику свои мысли. Понятно, Квазик чешет затылок и безмятежно смотрит на то, как мы все ближе подходим к берегу. Джон, что будем делать дальше? Я имею в виду, как будем распределяться по улицам, чтобы бороться с зомби. Или все вместе пойдем прямо с пристани, посмотрим, но лучше держитесь рядом и не разбредайтесь. Я же займусь горгульями, отвечаю, постукивая пальцами по борту корабля. Странно, обычно у тебя есть стратегии на любой случай, прищуривается Квазик. Они у меня есть, но стоит немного подождать, таинственно отвечаю ему. После короткого разговора о ситуации в Мальзаире мы вскоре подходим к пристани. Матросы оперативно швартуют мои корабли, и я с нетерпением спускаюсь по трапу. На ходу достаю меч из ножен и бегу на берег, где снуют зомби. Они угрожающе рычат, пытаясь напасть на стражников и воинов союзных аристократов. Но те держат их на расстоянии, стреляя из луков и метая копья. Бдым. Одно из копий пролетает мимо меня и вонзается прямо в лоб зомби. Обернувшись, замечаю Рузельтона. Это он только что запустил это копье, и теперь, улыбаясь, машет мне рукой. «Можешь идти дальше, Джон», — говорит он мне. «Я со своими людьми прикрою вас. Как ты здесь оказался?» — спрашиваю у него, продвигаясь вперед. «Флавий оповестил всех», — отвечает он, отбиваясь щитом от агрессивного зомби. «Всех срочно вызвали на защиту города». «Понятно», — отвечаю ему, и жестом прошу своих воинов следовать за мной. «Рузельтон, подскажи, где больше всего горгулий?» «Они здесь повсюду, черт возьми, но особенно много возле оружейных складов. Там твари пытаются все разрушить, а маги едва сдерживают их». «Спасибо», кратко благодарю его, и направляюсь к указанному месту. Под моей рубашкой струится пот, а мысли пульсируют в голове. «Итак, начну с оружейных складов». Размышляя об этом, дохожу до возвышенности порта и встречаю одного из гвардейцев Рузельтона. Он сидит верхом и целится из лука по зомби. «Одолжишь мне своего коня, потом верну», — обращаюсь к нему. «Если твой господин спросит, скажешь, что я взял на время». «Без проблем, барон Кракен», — послушно спрыгивает гвардеец на землю и добавляет. «Я знаю, что вы с моим господином друзья. Благодарю». Быстро взбираюсь на коня и, обращаясь к своим людям, кричу: «Встретимся возле оружейных складов. Жду вас там». С этими словами дергаю за поводья и отправляюсь вскачь по городским улицам и переулкам. На пути мне встречаются стражники, которые строят баррикады на перекрестках от зомби. «Здорово, мужики», — обращаюсь к ним. «Мне нужно срочно проехать, пропустите меня». «Без проблем, барон Кракен». Они немедленно отводят телеги в сторону, освобождая мне проход. Проезжаю через него, сокращая свой путь, и направляюсь к городским складам. Сразу замечаю, ситуация здесь очень напряженная. Маги одновременно выпускают заклинания в горгулье и отбиваются от зомби. «Идите к переулку», — кричу им на ходу, подъезжая ближе. «Займитесь зомби, а горгулий я возьму на себя». Изначально они колебались, но те, кто знал меня по прошлым битвам, убедили остальных. И едва они отправились зачищать переулок, надо мной раздался громовой раскат. Однако это была не гроза, а горгулья, решившая разрушить крышу своими лапами. Вскоре все ее крылатые собратья заметили, что маги прекратили свои магические атаки, и тут же устремились разрушать все на своем пути. Оценив обстановку, выпускаю свои щупальца и начинаю подниматься на крышу. Плюх, плюх, захватываю выступы и балконы, подтягиваясь все выше. Не теряя времени, вскоре оказываюсь на крыше. И вот начинается самая интересная часть моего плана. Вынимаю склянки с сигнальными зельями и начинаю разбрасывать их вокруг, при этом крича: «Давайте, крылатые уродцы, подлетайте поближе. Я вас радушно встречу». На моем лице играет хитрая улыбка. Привлеченные мной горгульи, лязгая зубами, десятками устремляются ко мне. Удлиняю свои щупальца и готовлюсь к встрече. Подождав еще чуть-чуть, молниеносно вонзаю щупальца в грудь первым тварям. Они извиваются, как змеи на раскаленной сковороде, но не могут освободиться. Сосредоточившись, запускаю в них волю кракена, и только после этого отпускаю. Тот же трюк повторяю и с остальными горгульями. Подчинившись воздействию кракена, крылатые разрушительницы покидают район складов и устремляются за пределы города. Наблюдая за их отступлением, думаю про себя. Начало коварному плану положено. Теперь дело за остальными. Временем позже, в замке Джона, стоя на стене, дед смотрел в подзорную трубу, при этом ехидно улыбался, обдумывая свои шаги. «Джон, чертяка, все-таки сделал это. Так держать. Сейчас мы с особым удовольствием передадим посылки в Ардан», — размышлял он. Опустив подзорную трубу, дед посмотрел на ряд бочек, выстроенных вдоль стены, и обратился к слугам. «Птички на подлете, так что быстрее доставайте последнюю партию». Слуги немедленно принялись выкатывать из башни несколько бочонков, украшенных меловыми рисунками в форме черепов. Савелий, хитро потирая руки, продолжал наслаждаться предстоящими событиями. В его голове мелькнула мысль: «Ох, не зря я не спал последние ночи, работая над этим». Джон придумал превосходную идею. Странно, что раньше такого не делали. В то время, как дед радовался этому, горгульи подлетели к стенам замка и схватили бочки своими узловатыми лапами. Разобрав их, они вновь взмыли в небо и понеслись вдаль. А Савелий со злорадной гримасой махал им вслед рукой. Он был безмерно доволен собой. Посмотрев на удаляющихся крылатых тварей, он приказал слугам принести еще бочки из подземелья, предвидя приближение других горгуль. Затем устроился на ящике прямо на стене, чтобы следить за процессом. Но вдруг он заметил, что к нему спешит шкипер в фартуке и несет в лапках кривой кекс. «Что это такое, дружок?» — спросил Савелий у енота. «Неужели сам готовил?» — и тямаки. Пританцовывая, шкипер вручил ему свое изделие и жестом попросил попробовать. «А я не отравлюсь?» — прищурился дед. «Ты хоть у Нормана спросил разрешение на продукты для кекса?» Пушистик активно закивал, топнув лапкой от нетерпения. Савелий вздохнул и откусил кусочек. Хрусь, и один из зубов в его вставной челюсти тут же треснул и раскрошился. «Какого черта?» Выплюнув откушенное, завопил дед. «Ты что, кекс из камней сделал? Совсем обнаглел, такое мне подсовывать?» «Ау!» — выпучил глаза енот и, схватив лапкой свой хвост, бросился бежать вниз по лестнице. «Ну, волосатый, ты зря это сделал», — погрозил ему кулаком дед и ринулся следом за ним. Пыхтя, он поспешно перебирал ногами по ступеням, не упуская из виду енота. Тот юркнул через дверь прямо в замок. «Решил спрятаться от меня, значит», — прикинул на бегу Савелий. «Все равно найду хитреца. Сам свой проклятый кекс сейчас есть будет». С этими мыслями он влетел в главный зал замка и, вертя головой и широко раздувая ноздри, стал продвигаться дальше по коридору. По пути, не забывая о деле, дед поторапливал слуг и просил их заполнить стену бочками. Затем принялся расспрашивать горничных, не видели ли они шкипера, но те лишь пожимали плечами. Пробежав еще дальше, Савелий наткнулся на повара с кислой физиономией. «Слушай, это ты еноту доступ к продуктам дал?» — резко спросил его Савелий. «Да, он учился печь», — отозвался тот, шмыгая носом, — «и прилежно старался. А какого черта тогда у меня зуб сломался от его кекса?» — замахал руками Савелий. «Это что за рецепт такой? Сломай зуб и получи второй кекс в подарок». «Я не знаю, о чем ты», — пробурчал Норман, — «но у меня проблема похуже сломанного зуба. Куда-то делась банка с редким загустителем для изготовления желе». Савелий прищурился и выведал у него все про этот загуститель и как он действует. Благодаря полученной информации он сразу смекнул, что скорее всего весь этот загуститель оказался в кексе, но все равно не понимал, зачем енот так поступил, ведь шкипер обычно не ошибается. Ладно, черт с ним, возможно, Пушистик не разбирается в этом и решил таким образом кексу форму придать, чтобы тот окончательно не развалился. И пусть все это было сделано из хороших побуждений, но деньги на зубы я потребую у Джона. Это же он за них ответственность несет, вот пусть и восстанавливает мне вставную челюсть. Тем временем в Мальзаире, в одной из башен, глядя в подзорную трубу, Флавий внимательно наблюдал за боевыми действиями в городе. Особенно его интересовал район оружейных складов, где Джон успешно привлекал горгулий, которые затем поспешно покидали город. «Ну и дела. как он это делает?» – задавался вопросом бургомистр. Он уверял, что уведет их, но я сомневался. Теперь интересно, куда они направляются. Нужно будет уточнить у него. Едва Флавий подумал об этом, как громкий топот на лестнице привлек его внимание. Отложив подзорную трубу, он увидел входящего в башню запыхавшегося, но довольного Григора, покрытого кровью зомбаков. «Ты зачем приперся?» – спросил его Флавий. «Перерыва не объявляли. Отправляйся обратно сражаться, на рынке полно зомбари. Дай мне отдохнуть пару минут», – ухмыльнулся Григор, открывая фляжку с водой. «Я уже почти сотню зомби на Красильной улице перерубил. На рынке мои люди без меня справятся. Эти минуты ты имеешь благодаря Джону», – заметил бургомистр. «Если бы он не потопил корабли, мы бы не имели и секунды на отдых. Без его помощи мы бы не выстояли, ведь одновременно сражаться со всеми – дело не из легких». «Да, Кракен нас всегда выручает», – согласился Григор, вытирая рот рукавом. «К тому же, нам помогают аристократы и наемники из других городов. Похоже, что воинов у нас достаточно, но настоящее испытание еще впереди». «Верно подмечено», – почесал щетину Флавий. «Я видел, как люди графа Идина успешно выстроили баррикады на севере и загнали зомби в ловушку. Без подмоги аристократов, местные жители были бы ошеломлены таким активным вторжением. Нам бы не хватило сил защитить все дома». «Ага», — закрыл фляжку Григор. «Я тоже видел, как один из ариста». Однако Флавий прервал его. «Ты слишком много говоришь, Григор. Возвращайся и продолжай защищать Мальзаир. После уже будешь языком чесать». «Я даже не успел ничего сказать», — возмутился Григор. «Ты называешь меня другом, но даже отдохнуть не даешь. А сам-то, почему здесь без дела?» «Я слежу за ходом битвы и координирую подкрепления», — ответил Флавий. «И я не мечник, чтобы самому участвовать в битвах. Я, между прочим, высокопоставленное лицо, широко разжиревшее лицо, скорее». Подколол его Григор и поспешил на лестницу. «Облезлая собака», — крикнул ему вслед бургомистр, чьи щеки задрожали от раздражения. «Больше ты кофе и чай в моем кабинете пить не будешь». Разозленный Флавий вновь поднял подзорную трубу к глазам и продолжил следить за стратегически важными точками города. Ардан, в северном бастионе, сцепив руки за спиной и шагая под ритмичный стук молотов, комендант бастиона Кассиан наблюдал за ходом работ. Его подчиненные, пропитанные потом, неустанно добывают камни из подземных воронок для создания горгулий. Работа кипит. Одна смена сменяется другой каждые полдня, а добытые камни немедленно отправляются в мастерскую каменотесов. Там мастера тщательно высекают из камня фигуры горгулий, после чего демонологи вживляют в них демонические сущности, трудясь над этим часами. Кассиан не сводит глаз с их усилий и подстегивает всех криками. «Поторапливайтесь, черт вас побери!» Его голос звучит резко и требовательно. «Думаете, достаточно отправить одну армию горгулий? Мы не можем терять ни минуты, пока наш враг не повержен». Грозя разными мерами наказания, комендант жестикулирует рукой, призывая к себе помощника, бывшего офицера Бальдура. «Бальдур, сколько новых горгулий у нас уже готово?» — спрашивает он его сразу. 40 штук, и еще над 20 трудятся демонологи», — отвечает Бальдур без особого энтузиазма. Его новая должность в бастионе ему явно не по душе. «Этого недостаточно», — морщит лоб Кассиан. «Мы отвечаем за основное производство горгулий в Ардане». «Но, господин, мы уже отправили целую армию горгулий в Мальзаир», — возражает помощник. «Процесс производства требует времени. Подождите немного, скоро будет готова большая партия». «Ты рассуждаешь наивно, Бальдур», — Кассиан кривит рот. «Трианцы стали слишком дерзкими. Если мы сейчас их не остановим, последствия придется расхлебывать нам. И король лично спросит с меня». Произнеся это, он замечает, как из корпуса каменотесов вырывается яркая вспышка света, где камни теперь шлифуются и укрепляются с помощью артефактных инструментов. «Не знаю», — пожимает плечами Бальдур. «Мне кажется, мы хорошо потрудились, и скоро придет весть о падении Мальзаира». Кассиан раздраженно плюет на землю и возражает. «Следовало бы тебе больше слушать новости от нашей разведки. В Мальзаир прибыло немало беглых воинов, так что они могут дать отпор. Никогда не следует слепо рассчитывать на успех». «Как скажете, комендант», — Бальдур прикрывает лицо рукой и закатывает глаза. В этот же момент дозорные на стене замечают движение в небе и принимаются выкрикивать. 10 горгулий возвращаются, комендант, и еще несколько летят за ними». «Почему так рано?» — удивляется Кассиан и, вместе с помощником, торопится на стену. Они быстро перескакивают ступени и взбираются наверх. Оттуда, перед их взглядами, предстают мрачные черные крепости со остроконечными шпилями, которые на протяжении долгих лет служили надежной защитой бастиона. Над их шпилями сейчас кружили неожиданно вернувшиеся горгульи. «Я же говорил вам, комендант», — вальяжно заявил Бальдур, — «что все скорее всего сложится успешно. Может быть, они уже разгромили врагов». «Ты что, идиот?» — резко огрызнулся Кассиан. «Они не могли так быстро справиться со своей задачей. Где это, вообще, видано? Так, может, воины с кораблей и некроманты добили всех остальных? Почему бы и нет?» — парировал помощник натянутым голосом. Однако, едва он это сказал, Кассиан прищурился, заметив у горгулей в лапах какие-то бочки. «Как это понимать?» — мелькнуло в его мыслях. «Неужели кто-то из наших вернул их, приказав доставить какую-то добычу?» Однако комендант быстро получил ответ на свой вопрос и понял, что орданцы не имели к этому никакого отношения. Баам, бдыщ, буум. Горгульи с размаху начали врезаться в стены крепости, а бочки, разбиваясь, выплескивали наружу мощные взрывные зелья. Из-за этого гигантские пласты построек разрушались за доли секунды. Всюду заполыхало пламя, поднялся дым, а каменные осколки разлетелись во все стороны. «Твою ж мать!» – пробормотал комендант, проводя рукой по голове. «Этого просто не может быть! Не может быть!» Он резко повернулся и завопил. «Скорее передайте демонологам, чтобы остановили их бегом!» Во дворе все засуетились и помчались за демонологами. Через пару мгновений они, ошарашенные, под звуки взрывов, прибежали на стену. «Остановить их!» – брызжа слюной, завопил Кассиан, указывая рукой на горгулей. Те, растерявшись, сначала подумали, что произошел какой-то сбой и постарались исправить ситуацию. Однако крылатые твари не поддавались их воздействию и продолжали подрывать все укрепления, которые орданцы всегда считали непреодолимыми. У Кассиана от такого поворота событий даже вены на висках вздулись. Он кричал и обзывал всех, словно обезумевший. Но спустя несколько минут заметил над собой тень. Подняв голову, он так и не успел вымолвить ни слова. Трехметровая горгулья в пике рванула вниз, подвергая воле кракена горгулей, одну за другой. «Я закончил зачищать один из районов города и переключил внимание на своих гвардейцев и напарников, которые сейчас помогают стражникам уничтожать зомби». Алисия, словно неутомимая пчелка, бегала среди куч трупов, поднимая их. Улыбаясь этому, спускаюсь с крыши при помощи щупалец и направляюсь к ним. Сделав пару шагов, замечаю боковым зрением, как Григор бежит ко мне из переулка, отстреливаясь от преследующих его гончих, и при этом выражает свое недовольство весьма колоритно. «Нужна помощь», — окликаю его. «А?» — оборачивается главный стражник. «Нет, Джон, я сам справлюсь», — он продолжает стрелять по преследователям. Пожав плечами, продолжаю идти вперед, и подойдя поближе к своим воинам, с помощью щупалец убиваю быстрых зомби, которые ползут к нам по баррикадам. Отрубая им головы, слышу. Пабах, пабах, раздается мощный грохот на соседней улице. С любопытством выглядываю из-за угла, и от увиденного у меня даже открывается рот. Заполнив собой всю улицу, к нам движется горгулья, размером с целый дом. Ее голова достигает крыш, и одними лишь ударами крыльев она разрушает все здания по бокам. Из них доносятся крики испуганных горожан, а из окна одного разрушенного дома с плачем выпадает маленькая девочка, лет 6. Черт, затаив дыхание, срываюсь с места и быстро удлиняю одно из щупалец. Отталкиваюсь от земли и в прыжке ловлю ребенка в последний момент. Агрр! Издает зловещий рев гигантская горгулья, устремляя на меня свой злобный взгляд. Подтянув девочку к себе щупальцем, криком подзываю Алисию. Она, бросив все, бежит к нам и кричит. «Джон, это королевская горгулья. Она все разрушит здесь». «Не разрушит», заявляю и передаю ей ребенка. «Позаботься о ней и успокой. Пусть стражники найдут ее родителей, а я пока отвлеку внимание горгульи». Алисия молча кивает и берет девочку на руки, но при этом замечаю в ее глазах тревогу. «Джон, будь осторожен, прошу», — добавляет она с дрожью в голосе. «Осторожность, мое второе имя», — подмигиваю ей и направляюсь к горгулье. Крылатое создание уже тянет ко мне свою когтистую лапу. Обвив пальцы горгульи щупальцами, ломаю их, но вторая лапа пытается прижать меня сверху. Совершаю кувырок вперед, избегая с ней встречи, и оказываюсь прямо у задних лап горгульи. Бада-бдыщ, ее вторая лапа ударяется позади меня, разрушая всю кирпичную кладку на дороге. Но я выжидаю промах с ее стороны. Когда крылатая гигантесса замахивается на меня задней лапой, быстро прикидываю план действий, и цепко захватываю щупальцами ее лапу. Горгулья со всей силой выбрасывает ее вперед, тем самым ставя себя в невыгодное положение. Отталкиваюсь от ее поднятой лапы и прыгаю твари прямо на грудину. Впившись в нее несколькими щупальцами, чтобы не упасть, начинаю колотить остальными, как кулаками, выбивая из нее куски камня. Горгулья тут же тянет ко мне лапу, но я только этого и жду. Она приближается, и теперь ее лапа послужит отправной точкой для моего прыжка. Запрыгиваю на нее, а затем, оттолкнувшись, перелетаю на шею горгульи. Обвив ее, быстро взбираюсь на спину и начинаю бить щупальцами по затылку гигантской твари. Горгулья угрожающе рычит и в ярости вертится на месте, разрушая еще больше домов. И я понимаю, что подчинить ее воле Кракена окажется быстрее, чем пробить ее каменную голову. Но это потребует огромных усилий. Однако, может, стоит попробовать. Кракен, обращаюсь к нему мысленно. Действуй. Нет, так не пойдет, отзывается он. Мы не справимся с этой здоровенной тварью. Черт, если даже Кракен не хочет сейчас тратить на нее силы, придется придумать что-то безумное. Вижу, как ее лапа приближается ко мне. Поспешно достаю взрывные зелья из хранилища и наполняю ими щупальца. До столкновения с лапой остается всего пара секунд. Схватив зелье, цепляюсь за ухо горгульи и прыгаю вперед. Размахивая ногами в полете, швыряю склянки прямо в ее пасть. Бдзинг, бдзинг, стекло разбивается в ее глотке. Не дожидаясь взрыва, отпускаю ухо горгульи и прыгаю на соседнее полуразрушенное здание. Аабдыщ, зелья срабатывают, но взрыв даже не прорывается наружу, из-под толщи камня. Однако горгулья все же покачнулась и начала падать на землю. Ее крылья, при этом, разрушили стены домов еще больше. Я же помчался по крыше вперед, так как она стала трещать под моими ногами. Все пришло в движение и принялось рушиться позади меня. Столб пыль поднялся в воздух. Едва успев перепрыгнуть на крышу другого дома и, откашливаясь от пыли, замечаю, как горгулья все еще шевелится на земле. Вот же зараза, зелья не оказали должного эффекта, нельзя дать ей быстро прийти в себя. С этими мыслями хватаюсь щупальцами за балкон и спускаюсь вниз, и, под изумленными взглядами напарников и Григора, мчусь к горгулье. Резво подбегаю к ней и карабкаюсь на ее голову. Тварь пытается подняться, и меня всего трясет на ней, но, закрепившись одним щупальцем, решительно начинаю бить по ее черепу остальными. Бдумс, бдумс, наношу удар за ударом и прищуриваю глаза от летящих в меня каменных крошек. Горгулья, рыча, начинает ползти вперед и старается ухватиться крыльями за стены, чтобы встать на лапы. Не прекращая бить ее по затылку, я одно свое щупальце направляю к крыльям. С трудом отпилив их, тяну щупальце к лапе, чтобы проделать то же самое, но допилить лапу вскоре уже не требуется. Мне удается раздолбить всю ее черепушку, и теперь у нас в Мальзаире неплохие запасы камня. Можно даже дом кому-нибудь построить. 2 дня спустя, солнце ярко светит нам прямо в лица, и я, щурясь, управляю повозкой, следуя за посланником. Взгляд мой блуждает по сторонам. Вижу, как жители Мальзаира до сих пор суетятся, восстанавливая свои дома. Кто-то перевозит деревянные балки на телегах, другие таскают кирпичи. Но вдруг мое внимание привлекает нервно дергающаяся нога Алисии, сидящей рядом. «Ты почему такая напряженная?» – спрашиваю ее, легонько толкая плечом. «Думаю о том, почему нас обоих бургомистр так срочно вызвал к себе», – отвечает она серьезно. «Ну, вот сейчас и узнаем. Мы уже приехали», – произношу, останавливая повозку, и первым спрыгиваю с козел возле палаты общин. Затем подаю руку своей спутнице, но из-за ее длинного платья решил подхватить ее обеими руками. Обхватив талию Алисии, осторожно поставил ее на землю. «Благодарю тебя, Джон», — произнесла она, расправляя подол платья. Посланник тем временем торопит, махая нам рукой. «Вас ожидают в малом зале для заседаний». Он открыл нам дверь на крыльце и придержал ее. «Хорошо», — бросаю ему кратко и, подав руку Алисии, веду ее внутрь. Проходя через крыльцо и входя в здание, замечаю служащего Юстуса на его посту. Он бросает на меня взгляд и произносит: «Бургомистр сегодня не в духе». «А что случилось?» Интересуюсь у него. Как всегда из-за орданцев, развел он руками. Ничего не ответив, мы следуем за посланником по извилистым коридорам и вскоре доходим до дубовых дверей. Он раскрывает их перед нами. Сделав пару шагов вперед, я вижу в помещении Флавия, Григора и одного из советников. У всех бледные и напряженные лица. В чем дело, Флавий? Какая причина такой срочности? Спрашиваю, направляясь к круглому столу. Ну, как тебе сказать, мрачно смотрит на меня Флавий. Разведка донесла интересную, но весьма тревожную новость. Убийцы Норданского короля. И что в этом плохого? Я усмехаюсь, отодвигая стул для Алиси. Это обострит ситуацию до предела, вмешался Григор. Орданский принц погиб в крепости возле бастиона, где производили горгулий, ведь он лично управлял нападением. И теперь интересно, кто направил горгулий туда, и кто так хорошо знал расположение бастиона, добавил Флавий, внимательно разглядывая нас с Алисией. Флавий, ты прекрасно знаешь ответ на свой вопрос, произношу спокойно, усаживаясь за стол. Да, но представь, что теперь начнется, когда король узнает о нашей причастности к смерти его сына, задумчиво высказался Григор. Переглянувшись с Алисией, я безмятежно отвечаю всем присутствующим. Начнется то, что случилось бы, рано или поздно. Моей же целью было уничтожение стратегического пункта противника. Никто не обвиняет тебя. Ты уже многое сделал для этого региона, и мы очень благодарны тебе. Но теперь нужно подумать о том, как нам всем выжить перед лицом грозящей опасности, необузданной ярости Орданского короля, произносит бургомистр, постукивая пальцами по столу. Вот именно. Никто не хочет даже себе представить, что он может предпринять ради мести за своего сына, вздохнул советник. Тут малый зал быстро заполнился неустанными разговорами. Каждый из нас стал высказывать свои предложения и размышления о предстоящих событиях, и все это затянулось на 4 с лишним часа. Хотя, в итоге, я мало услышал вразумительного от собравшихся. Больше всего они болтали о своих переживаниях, нежели обсуждали конкретные шаги. Дождавшись окончания этого экстренного совещания, я поспешно попрощался со всеми и направился с Алисией к выходу. Выскользнув в коридор, сразу услышал ее шепот возле своего уха. «Ты ведь этого добивался, Джон?» «Вроде того», киваю ей, ускорив свой шаг. «Если эти действия не вызовут крупномасштабной войны, я тогда уже не знаю, как быть дальше. Ведь мы, и без того, разгромили немало важных стратегических пунктов врагов, а они даже особо пальцами не пошевелили, устраивая какие-то жалкие набеги. Но к чему тебе все это нужно? Она следит за мной внимательным взором. Затем, что большая война принесет нужную мне силу, объясняю ей, открывая входную дверь. Но зачем ты хочешь завладеть этой силой? В чем твоя основная цель? Не унимается она, выходя на крыльцо. Все это должно помочь вернуться мне домой, Алисия, говорю ей, как есть и, наклонив назад голову, устремляю взгляд на ярко-голубое небо, домой, где меня ждут братья и жизнь, пусть и привычная, но чертовски интересная. Глава 7. После встречи с Савелием я не мог скрыть улыбки, размышляя о том, как шкипер решил испробовать себя в пекарском деле. Теперь из-за его экспериментов пришлось заказать металлические челюсти для некоторых енотов. Оставить их без присмотра оказалось большой ошибкой. Они успели устроить настоящий хаос. Однако все эти происшествия казались мне мелочами по сравнению с тяжестью, которую я испытывал, находясь здесь. Моя улыбка начала сползать с лица, едва я вспомнил о своем доме. Идя по коридору, я провел ладонью по лицу и осознал, что пока изнанка была закрыта, мне было спокойнее. Теперь, когда доступ к изнанке обнаружен, передо мной появилась возможность вернуться к своей прежней жизни, и это не давало мне покоя. Но путь назад все еще был туманным и неопределенным. Пребывая в таких раздумьях, прохожу мимо своего кабинета и замечаю через приоткрытую дверь Алисию и Айка, которые что-то шепотом обсуждают. Довольно наблюдая, как Айка находит общий язык с другими, решил присоединиться к ним. «О чем вы тут шепчетесь?» – спрашиваю у них, приближаясь к двери.